Глава 10. Пули засвистели вокруг, высекая искры из асфальта. Я вдавил педаль газа в пол, одновременно формируя вокруг себя плотный эфирный кокон. Пули отскакивали от невидимой защиты, оставляя лишь едва заметные всполохи в воздухе. Не теряя времени, я выхватил табельный пистолет. Трое в фургоне продолжали вести огонь, их автоматы рявкали в унисон. Я резко крутанул руль и выстрелил на ходу. Первый нападавший рухнул, получив пулю точно между глаз. В следующее мгновение я создал вокруг себя вихрь из эфира, заставив машину буквально взлететь над дорогой. Фургон, потеряв управление, заехал на встречную полосу. Двое оставшихся противников попытались продолжить стрельбу, но было поздно. Я направил поток чистой эфирной энергии в их сторону. Воздух заискрился, наполняясь силой. Тела противников пронзили невидимые для них разряды. Их оружие выпало из рук, а сами они замерли, парализованные магическим ударом. Не давая им опомниться, я выпустил еще две пули, по одной в каждого. Их тела безжизненно рухнули на пол фургона. Водитель, поняв, что произошло, поддал газу, пытаясь уйти. Но я поставил на его пути эфирный барьер. Раздался грохот, и передняя часть фургона превратилась в месиво из металла. Непристегнутый водитель вылетел через лобовое стекло и разбился насмерть. Все произошло за считанные секунды, от первого выстрела до последнего. Опустив машину на дорогу, я остановил ее в нескольких метрах от разбитого фургона. Эфирное зрение показало, что все противники уже не подавали признаков жизни. Их ауры погасли, как свечи на ветру. Сил я на это противостояние потратил немерено. Повезло еще, что дорога была пустой, и наемники не задели никого из гражданских. Я вышел из машины, держа пистолет наготове. Проверил тела. Никаких сомнений, все трое мертвы. Их лица были искажены предсмертным ужасом, а в глазах застыло недоумение. Видимо, не ожидали встретить провидца, способного так быстро реагировать. Оглядев тела, я не побрезговал заглянуть каждому из них в рот. Убедился, что у стрелков вырезаны языки. А значит, кто-то снова не пожалел денег и отправил по моему следу шепот крови. В прошлый раз это был барон Волков, а теперь... Теперь это тот, кто стоял за ним и помогал ему купить тот артефакт. Никаких сомнений. Еще раз осмотрев место происшествия, я заметил на полу фургона несколько странных артефактов. Они пульсировали слабым эфирным светом. Явно магические предметы. Я аккуратно поднял их, решив позже разобраться, что это такое. Сев обратно в машину, я глубоко вздохнул и связался с полицией. Не хотелось терять время, но просто так уехать я тоже не мог. Требовалось оформить все по закону. Хотя сейчас меня больше интересовал след художника, который все еще вел на восток. Определить, кто подослал наемников, все равно не получится. При них нет никаких средств связи, автомобиль наверняка угнанный или просто левый. На оружии спилены серийные номера и все другие маркировки, к тому же автоматы европейские. Одним словом, глухарь, как выражаются оперативники. Ничего, подозреваемый у меня и так есть. Просто подожду, когда он решит действовать в следующий раз. Череда неудач наверняка заставит его нервничать и ошибаться. А уж неудачи я ему организую. Даже несмотря на то, что Стоцкий сейчас находится в Будапеште на симпозиуме славянских провидцев, он вполне мог организовать это покушение. Как и все остальное, что случалось в последние дни. Для человека, обладающего властью и деньгами, расстояния не имеют значения. Хотя есть и еще один вариант. Возможно, шепот крови просто мстит за своих. Ведь во время прошлого нападения я прикончил одного из них, а второй отправился в тюрьму. Для них это серьезный удар по репутации. Ведь раньше шепот славился тем, что всегда выполнял задания, а его члены не давали взять себя в плен. Попрошу Кретова проверить, не могут ли наемники действовать самостоятельно. У старого следователя есть связи в криминальных кругах, он сможет выяснить. Полиция прибыла довольно быстро. Оформление, осмотры, опросы. Только часа через два я смог продолжить путь. След Федора, к счастью, никуда не делся. Я въехал в Ногинск, когда солнце уже клонилось к закату. Узкие улочки старого города петляли между старинными домами, и я с трудом отыскал нужный адрес. Наконец машина остановилась перед двухэтажным частным домом с покосившимися воротами и запущенным садом. Свет горел только в одной комнате. Я прошел по заросшей травой дорожке и постучался в дверь. Она открылась не сразу. Когда дверь наконец распахнулась, на пороге появилась женщина в черном платье с покрасневшими от слез глазами. И я сразу понял, что опоздал. «Здравствуйте. Я ищу Степана Михайловича, провидца, который специализируется на проклятиях». Женщина печально покачала головой. «Мой муж больше не может вам помочь», – тихо произнесла она. «Он погиб при исполнении своего долга». Так и думал. Но все равно эта новость заставила мое сердце сжаться на мгновение. Вместе с этим в груди зажглась уверенность в том, что гибель провидца не случайна. «Мне очень жаль», — сказал я. «Что произошло?» «Простите, но кто вы?» — вдова посмотрела мне в глаза. «Барон Зорин, я полицейский провидец», — показал свое удостоверение. Женщина присмотрелась к нему, кивнула и тяжело вздохнула. «Степа занимался этим делом об эпидемии проклятий», — голос женщины дрогнул. «Вы наверняка об этом слышали». «Конечно, я тоже им занимаюсь». «Значит, будьте осторожны», — воскликнула вдова. «На моего мужа напало какое-то эфирное существо, прямо здесь, в нашем доме». Она боязливо оглянулась, будто существо могло появиться снова. «Он работал у себя в кабинете, когда я услышала шум и крики, а когда прибежала, Степа был уже мертв. Он был сильным провидцем и все равно не смог с ним справиться». Я внимательно посмотрел на женщину. Ее аура была темной от горя, но в ней проступали следы недавнего магического воздействия. Теневой странник, никаких сомнений. Похоже, что мы с Кретовым не единственные, на кого напала одна из этих тварей. Неужели они хотят убить всех, кто пытается разобраться в этой истории с проклятиями? «Вы видели это существо? Как оно выглядело?» – спросил я. «Только мельком. Темная масса», – с тревогой ответила женщина. «Словно сгусток тени с острыми шипами. Оно двигалось так быстро. А когда я ворвалась в кабинет, оно почти сразу исчезло». «Примите мои соболезнования», — сказал я, доставая визитку. «Если вдруг вспомните что-то еще или заметите необычное, пожалуйста, свяжитесь со мной». Женщина взяла карточку дрожащими руками. «Спасибо», — прошептала она. «Но боюсь, что больше ничего не знаю». Я кивнул и направился к машине. В голове крутились мысли о том, что кто-то явно не хочет, чтобы это дело было раскрыто. Почему-то мне думалось, что теневые странники явно не способны действовать подобным образом. Такое коварство и холодный расчет свойственны лишь людям. Значит, за странниками стоит кто-то, обладающий достаточной силой, чтобы они ему подчинялись. Или хотя бы сотрудничали с ним. Трудно сказать, ведь я до сих пор не знаю, в чем смысл распространения проклятий. Хотя если за этим стоит хищник и его дети бездны, их мотивы вполне ясны. А вот если думать на Стоцкого, то я в тупике. Решив, что на сегодня достаточно потрясений, я нашел ближайшую гостиницу. Номер был небольшим, но чистым. Я быстро принял душ и заказал ужин в номер. «Завтра будет новый день», — подумал я, глядя в окно. «Закончу дело с художником и смогу посвятить все время делу странников». Засыпая, я снова и снова прокручивал в голове все детали дела. Эпидемия проклятий, нападение на провидцев, теневые странники – все это было частью большого плана. И пока я не мог понять, какого именно, но был уверен, разгадка где-то рядом, нужно только найти правильные зацепки. Рано утром, наскоро умывшись и выпив кофе, я продолжил путь. След оставался стабильным, а значит, Федор не двигался с места. Я ехал без остановок и через несколько часов ощутил, как след становится все ярче и ощутимее. Он привел меня во Владимир. Город встретил промозглой сыростью и густым туманом, который стелился по улицам, словно призрачное покрывало. Я двигался по эфирному следу, который становился ярче и ярче, пока не привел меня к старому особняку на окраине города. Вход охраняли два мордоворота с электрошокерами, а рядом стоял тонированный внедорожник, тоже наверняка набитый бойцами. «Э, куда?» — рыкнул один из них. «Внутрь», — невозмутимо ответил я. «Ты что, баран, меня не узнал?» «Чё?» — нахмурился бугай, и я почти услышал, как вертятся шестеренки у него в голове. Его напарник прищурился, разглядывая мое лицо. Попытался вспомнить, похоже. «Я барон Зорин. У меня назначена встреча, так что свалили нахрен!» Вести переговоры, особенно с бандитами, совершенно не хотелось. А то, что это бандиты, было понятно с первого взгляда. Да и сам притон явно незаконное местечко. Судя по количеству стоящих недалеко от входа вульгарных женщин, это вполне может оказаться бордель. «Простите, ваше благородие», – пробурчал один мордоворот, однако второй поднял ладонь и сказал. «Погоди, что-то я не помню никакого барона Зорина. Я тебя здесь раньше не видел. Что ты нам лепишь?» Он шагнул ко мне, снимая шокер с пояса. «Ладно», – вздохнул я. «Тогда так». Я достал удостоверение и ткнул в лицо бугаю. «Так понятнее?» «Еще как понятнее», — оскалился бугай. «Так я сразу и подумал. Ментам сюда вход закрыт, понял?» «А я не просто мент», — оскалился я. «Ты что, читать не умеешь? Я полицейский провидец. И это значит, что я могу одной силой мысли заставить тебя раздеться и начать кукарекать, как петушок. Поэтому будь паинькой и пропусти меня. Как я сказал, у меня назначена встреча». Я демонстративно щелкнул пальцами, активируя простое плетение. В воздухе зажегся огонь. Всего на пару секунд, но этого хватило. Мужик побледнел и крепче стиснул шокер. А я усилил ауру, заставляя обоих бугаев отступить, но одновременно сделал тон дружелюбнее и произнес. «Проблем не будет, обещаю. Я просто поговорю с человеком и уйду. Вероятно, вместе с ним. Договорились?» Не дожидаясь ответа, я направился вперед. Охранники разошлись в разные стороны, как будто я был шире в плечах раза в три, чем есть, и растолкал их. На самом деле это было давление ауры, которую я пригасил перед тем, как войти внутрь. В зале царил полумрак, играла тихая музыка, и за столами сидели игроки, поглощенные играми. Карты, рулетка, однорукие бандиты. Да это же подпольное казино! Но кто бы сомневался. Идеальное место для того, чтобы просадить украденные деньги. Игры, бар, доступные женщины – все это здесь имеется. Федора я заметил сразу. За карточным столом в окружении развратно одетых красоток он счастливо улыбался, обнимая блондинку слева от себя и одновременно трогая за бедро брюнетку справа. Перед ним лежала куча фишек и стоял бокал с коньяком. За столом сидело еще несколько мужчин, которые смеялись при каждом слове художника. Перед ними тоже стояли дорогие напитки и были разбросаны фишки. Судя по всему, друзья на вечер, те, кто присоединились к транжире. И все это было куплено на деньги, украденные у моего рода. У меня внутри вскипела ярость. Так резко и сильно, что рядом даже появился эфемер гнева. Но я отогнал его и взял себя в руки. Подошел к столу и положил руку на плечо. Федор вздрогнул и обернулся. В его глазах мелькнул страх, который он быстро попытался скрыть. «Добрый вечер, господин художник», — произнес я спокойно. «Нам нужно поговорить». Его дружки тут же напряглись. Один из них попытался встать, но я взглядом пригвоздил его к месту. «Что вам нужно?» — расслабленно промямлил Федор, но я видел, как дрожат его пальцы. «Вернуть украденное», — ответил я, сильнее стискивая его плечо. Один из его прихвостней все-таки поднялся и сделал шаг вперед. «Слышь, ты кто такой?» — пьяным голосом спросил он. «Тебе че надо, а? Свали нах отсюда!» «Лучше сядь и прикуси язык», — холодным тоном произнес я, а затем положил левую руку на стол. Блеск родового перстня заставил мужчину прижать задницу. Остальные тоже сразу растерялись, когда поняли, что перед ними дворянин. На каторгу явно никто не хотел, а ведь в случае серьезного оскорбления я мог лично наказать их здесь и сейчас. А уж при попытке нападения никто бы и слова не сказал, если бы я их всех перебил. Федор побледнел. «Что вам нужно?» — повторил он уже более испуганным голосом. «Ожерелье Зориных», — ответил я. «Извинения и чистосердечное признание. Игра закончена, Иван. Ты отправляешься в тюрьму». «Какой Иван? Тебя же Федя зовут!» — пробурчал кто-то за столом. «Значит, с вами он тоже не был до конца честен», — сказал я. «Все фишки сюда, быстро!» Женщины, что сидели рядом с художником, испарились почти сразу, как я подошел. А мужчины, когда сдвинули все свои фишки к нам, сделали то же самое. Никто из них даже не оглянулся. Они растворились в зале так, будто никогда и не сидели за столом с Федором. «Как они быстро тебя покинули!» — заметил я. «Впрочем, это и к лучшему. Собирай фишки, обменяем на деньги, которые ты мне должен. Где ожерелье?» «Я его продал», — выдавил Иван. «Что ж, придется вернуть», — сказал я, доставая наручники. «Вы не имеете права!» — побледнел художник и дернулся, но я прижал его к стулу. «Ошибаешься. У меня есть ордер на арест. Советую не делать глупостей, иначе я могу разозлиться и сделать тебе так же больно, как ты сделал моей сестре. Только она испытала душевную боль, а ты испытаешь физическую». Художник резко заткнулся, будто онемел, и покорно протянул руки. Я защелкнул на нем наручники. В кассе мы обменяли фишки на деньги, затем вышли на улицу. Охранники проследили за нами взглядом, но ничего не сказали. Усадил Федора на заднее сиденье машины и направился в местное отделение полиции. «Где ты продал ожерелье?» – спросил я. «В Москве», – сдавленно ответил художник. «Где конкретно? Имя, адрес?» «Да в ломбард сдал. Адрес...» Помедлив, он назвал мне адрес, а я сразу же позвонил в этот ломбард. Представился и потребовал, чтобы ожерелье никому не продавали. Пообещал, что выкуплю его в ближайшие дни. В моем прошлом мире украденные вещи можно было забрать из ломбарда по решению суда. Доказать, что ожерелье принадлежит роду Зориных, было бы несложно. Однако я не хотел рисковать и планировал вернуть украшение как можно скорее. Если его продадут, то могут и переплавить или отправить куда-нибудь за границу, а там ищи свищи. В участке я передал Федора дежурному следователю, который уже был в курсе дела. «Заберу его завтра утром», — сказал я. «Пусть пока посидит и подумает над своим поведением. Где у вас здесь правительский отдел?» «Пойдемте, барон, провожу», — следователь махнул рукой, приглашая следовать за ним. Он привел меня в небольшой кабинет на третьем этаже. За столом сидел мужчина лет 40 с пронзительно-голубыми глазами и седыми висками, несмотря на относительно молодой возраст. Его худощавое лицо было изрезано глубокими морщинами, а на левой щеке виднелся старый шрам от ожога. «Барон Зорин», — спросил он, поднимая взгляд от бумаг. «Слышал о вашем прибытии. Меня зовут Александр Сергеевич Раевский». «Рад знакомству», — ответил я, садясь напротив. «А я слышал о недавних событиях с проклятиями, и что вы тоже активно работаете над этим». Раевский тяжело вздохнул и откинулся на спинку стула. «Ситуация катастрофическая», — произнес он. «Количество жертв растет с каждым днем. Думаю, вы лучше меня это знаете, ведь в Москве больше всего зараженных». «Верно. но это не значит, что у нас больше всего зацепок. Может, вы отыскали что-нибудь важное, что поможет выйти на организаторов всего этого?» «Организаторов?» – уточнил Александр. «Конечно. Артефакты, с помощью которых большая часть жертв получила проклятие, были сделаны людьми. Я уж не говорю о других факторах». Раевский наклонился вперед, понизив голос. «Вы правы. И хорошо, что не боитесь об этом говорить. У меня есть информация, очень важная информация». Он оглянулся на дверь. «Только она не для лишних ушей».